Глава 8. Если вам понадобится когда-нибудь оперативник экстракласса, ангажируйте Соло Пензера. Если вам это, конечно, удастся. Если Соло кажется недосягаемым, тогда приглашайте Фреда Даркина или Орикетера. Именно эта троица вошла в квартиру мистера Джеймса Невилла Бенса во главе со мной в 10:45 в четверг. Наше «проникновение» в кавычках оказалось на самом деле совершенно легальным, потому что когда я позвонил и внизу, и наверху, дверь отворилась изнутри. Открыла их для нас Рита Фауджер. Наверху она стояла у распахнутой двери, пока мы не вошли, затем закрыла ее. Я предпочел до дверей не дотрагиваться. Не то чтобы это имело значение, но я люблю все делать аккуратно. Как только дверь затворилась, Рита повернулась ко мне. Глаза ее оставались прежними, но веки заметно припухли, а на лице не было ни малейших следов косметики. «Где Мартин?» – спросила она. Сейчас ее мягкий приятный голосок больше напоминал карканье вороны. «Он вам не звонил?» Я покачал головой. «Мистер Вульф вчера вечером вам сказал, что Мартина задержали как основного свидетеля. Нанять адвоката, который бы занялся хлопотами об освобождении его под залог, обошлось бы для Мартина очень дорого. Так получится и быстрее, и дешевле, если только дело выгорит. Мистер Вульф все это объяснял». «Да-да, конечно. А вдруг не выгорит?» «Должно получиться». Я повернулся. «Знакомьтесь, это мистер Пензер, мистер Даркин и мистер Кеттер. Им известно, кто вы такая. Как было условлено, вы должны оставаться на месте. Если хотите чем-то быть полезной, сварите кофе. Если зазвонит телефон, отвечайте. Если же зазвонит дверной звонок, не отвечайте. Договорились?» «Да». «Окей, джентльмены, мы приступаем». То, как вы проводите осмотр места, зависит от предмета, который вам надо разыскать. Если он крупногабаритный, скажем, похищенный слон, конечно, это не трудно. Самое трудное, когда у тебя нет конкретного задания. Нужно «посмотреть», в кавычках. Мы искали один вполне определенный предмет – галстук. Но кроме того, нам надо было разыскать что-нибудь, что могло оказаться полезным для Вульфа. Потому что Вульф вчера вечером вызвал к себе всю троицу знаменитых ищеек и объяснил им, что к чему. Так что после того, как Сол нашел вещественное доказательство А, иными словами галстук, мы все занялись просто «осмотром», в кавычках. А это означало проверить швы матрасов, развернуть носовые платки и перелистать книги. Если при этом все должно остаться в идеальном порядке, времени на такой осмотр уходит безумно много. Сол нашел галстук через час с небольшим после того, как мы приступили к работе. Предварительно я показал им остальные галстуки на вешалке в стенном шкафу, чтобы они знали, как они выглядят. Сол и Ори действовали наверху в студии. И когда я услышал, что они спускаются вниз, я понял, что они возвращаются с уловом. И встретил их на лестничной площадке. Сол протянул галстук мне. Он был аккуратно сложен. Сол пришпилил к нему одну из именных карточек Бенса, на которой написал: «Найден мною в 11:25 утра 9 августа 1962 года в сборнике пьес для фортепиано Скрябина, который находился в шкафчике для нот в студии Джеймса Невилла Бенса в доме номер 219 по Хорн-стрит, Манхэттен, Нью-Йорк-Сити». Сол поставил внизу свою подпись с небольшим росчерком у буквы «З». «Ты мой герой», — сказал я ему. «Когда-нибудь будет считаться великой честью завязывать шнурки твоих ботинок, и я хочу иметь твой автограф. Но ты же знаешь, что мы с Ори люди недоверчивые, так что давай-ка все хорошенько проверим, чтобы не опростоволоситься». Мы вместе отправились в спальню и подошли к стенному шкафу. 7 галстуков по-прежнему висели на вешалке. Я их дважды пересчитал. «Окей», — сказал я Солу, — «это то, что требовалось». «Не сомневайся, я буду голосовать за тебя, когда тебя выдвинут в президенты». Я снял с вешалки все 7 галстуков и протянул Солу. «Вот, держи, мы заберем их с собой». После этого, как я уже говорил, приходилось придирчиво осматривать решительно все, как в квартире, так и в студии, а это быстро надоедает. К 2 часам нам все осточертело, в особенности потому, что мы проголодались. Тратить же время на еду не хотелось. Кремер согласился промурыжить Бенса всего 6 часов, и хотя у нас уже имелось то самое вещественное доказательство, на которое и рассчитывал Ниро Вульф, но страшно хотелось обнаружить и таинственное вещественное доказательство X, которое явилось бы, кроме всего прочего, показателем нашей превосходной работы. И мы упорно продолжали поиски. Без нескольких минут 3 я стоял посреди комнаты, хмуро оглядываясь по сторонам. Рита лежала на кушетке с закрытыми глазами. Фред, Сол и Орри находились в студии наверху. Я пытался припомнить какую-то мыслишку, которая час назад промелькнула у меня в голове и тут же исчезла. Все же мне это удалось. Когда Фред вытащил из ящика кучу перчаток, он заглянул в каждую из них, но не прощупал и не поднес к свету. Я прошел в спальню, забрал все перчатки, отнес их к окошку и принялся за настоящий осмотр. И в 5-й перчатке ручной работы из свиной кожи находилось вещественное доказательство X. Когда я его увидел внутри, я сначала подумал, что это комочек какой-то ветоши, но стоило мне вытащить этот комочек на свет, я почувствовал то, что уже давно не испытывал – жжение у основания спинного хребта. Вообще-то, не в моих привычках разговаривать с самим собой, но я громко произнес: «Верьте или не верьте, но это именно то самое. Должно быть...» Я положил свою находку обратно в перчатку, перчатку сунул в карман, остальные возвратил на прежнее место в ящике. Подошел к телефону на прикроватном столике и набрал знакомый номер. Раздался голос Вульфа. «Да...» За все годы нашей совместной деятельности я не смог научить его правильно отвечать на телефонные звонки. «Это я. Мы приедем менее чем через 30 минут. Сол нашел галстук. Он был в сборнике пьес для фортепиано в шкафчике для нот в студии. А я только что нашел вещественное доказательство X. Могу сказать вам, что он сделал. Убив ее, он отрезал локон ее волос, на котором была кровь, много крови, и взял его себе в качестве сувенира. После того, как кровь высохла, он засунул его в одну из перчаток у себя в комоде. Там я его и нашел. Может быть, так оно и было. Возможно, вы не поверите, пока не увидите этот сувенир, но потом перестанете сомневаться». Наверняка пауза. «Удовлетворительно. Весьма удовлетворительно. Привези перчатку». «Конечно. Предложение. Или назовите его просьбой. Скажите Кремеру, чтобы он доставил к вам Бенса в 4:45 или в 30. Мы умираем от голода, в том числе и миссис Фауджер, и нам требуется время. Тебе известен мой распорядок дня. Я скажу мистеру Кремеру в 6:00. «Нет, я был настойчив. Один раз вы можете его нарушить. Не забывайте, что 6:00 истекает в 4:00, и если вы отложите встречу до 6:00, Кремер, возможно, будет вынужден отпустить его домой даже без эскорта, и он может обнаружить и исчезновение галстука, и сувенира. Будет это удовлетворительно?» Молчание. «Нет». Опять молчание. «Будь оно все проклято!» Молчание. Потом: «Хорошо, Фриц что-нибудь приготовит», и он положил на место трубку.